Глава третья. Утро выдалось довольно ясным, а пока завтракали, даже солнышко проглянуло. Едва доели кашу, как явился Заволот, полный нетерпения опробовать хазарский меч. Чтобы никто случайно не попался под руку, решили выйти из города в лес. За Ярдаром и Заволодом увязались младшие Вратимировы сыновья. По пути к воротам к ним пристали еще чьи-то отроки, так что на склон за южным валом Ярдар вышел не только с мечом, но и во главе целой дружины. Из склона горы, густо усыпанной бурыми листьями, тут и там выпирали неровные глыбы с торчащими гранями. «Вот это ящеры!» — Заволот указал на два огромных камня выше человеческого роста, лежавших по сторонам тропы у ворот, подобно стражам. Ярдар оглянулся и вздрогнул, и впрямь было похоже на два замерших чудовища. Их серые каменные тела густо покрывала зеленая моховая шерсть, показывая, что спят они очень давно. Ну а что, если выспались и вот-вот проснутся? «К чаше пойдем», — продолжал Заволот. «Там по обок есть ровное место». Чашей, как выяснилось, назывался длинный и довольно низкий серый камень, в котором виднелось широкое в две ладони и глубокое отверстие, налитое черной водой. «Вода особая от многих хворей помогает», — Заволот почтительно указал на камень. «Когда летом дождя нет, отсюда князь вычерпывает, несет на поля и поливает, и дождь идет, а чаша на утро уже опять полная». «Там внизу родник?» — Ярдар не знал, бывают ли родники в камне. «Там внизу дева Любушка сидит». «Где?» — Ярдар в недоумении воззрился на камень. «В горе под землей. Тебе не рассказывали, что ли? У нас эту повесть малые дети знают. У старого Вятка была дочь, у Нелюба». «Не у Вятка, а у князца той Голеди, что здесь раньше жила», — дерзко поправил его один из Вратимировых сыновей, которые отирались рядом для развлечения, поддавая ногами камушки. «Сам ты Голедь! Всегда рассказывали, что у Вятка». «Моя бабка лучше знала». «Не спорь с бабками, это до скончания века», — поспешно вмешался Ярдар. «И что было?» «Ну, стало быть, была у старика дочь-красавица, и раз увидал ее сам Кощей. Приходит к старику и говорит: отдай мне дочь в жены. Тот не хочет Кощею отдавать, а куда денешься? Говорит: построй мне за одну ночь терем каменный, как в Костянтиновом граде, тогда отдам». Принялся Кощей строить, как засвистит по-змеиному, зарычит по-звериному, слетелись к нему со всех сторон куды, сенцыды и грецы. Принялись по небу камни таскать из-за три девяти земель. Таскают, один на другой кладут, стены возводят. Целую гору уже навалили. Видит Любушка, беда. До рассвета далеко, а терем уже почти до неба. Побежала она к курам, зажгла лучину, да петуху и сунула под самый клюв. Он проснулся, видит свет, думает, утро настало. Как закричит: «Эх, Кощей, говорит, не успел». Грохнул со зла кулаком по горе, что его поддать не натаскали. Только камни во все стороны брызнули. Вот они и лежат. Заволот обвел рукой каменистый склон. «Видишь, вон где стена была?» Он показал на нагромождение глыб, как будто обтесанных громадным топором. «А с девкой что?» «А она от того удара под землю провалилась. У нас многие думают, что вот здесь Кощей кулачищем и вдарил», — Заволот показал на чашу, — «дыру пробил, оттого и вода в ней черна. А Любушка по се поры под землей сидит, под развалинами, да горько плачет. Это слезы ее чашу наполняют». «Ну, у вас и предание тут», — Ярдар содрогнулся с неприязнью, косясь на черную воду в каменной чаше. «Ладно, мы что, сказки сказывать сюда пришли?» Хазарский меч, присланный Азаром, был не из самых дорогих. Клинок работы итильских кузнецов с толстым обухом клинка и легким изгибом в нижней части. Рукоять простая, деревянная, с небольшой бронзовой отделкой. Не то что у самого Азар-Тархана. Клинок из Дамаска. Рукоять сплошь одета серебром с чеканным узором и позолотой. Но такая роскошь воеводе Вятичей была бы и ни к чему, он ее и в руки взять бы побоялся. «Смотри», Ярдар, привычный к хазарскому оружию, вынул клинок из ножен и покрутил перед собой, выписывая петли. «С земли не очень удобно, клинок снизу тяжелее, но им же с коня работают. Давай попробуй». Заволод охотно сжал в пальцах рукоять и покрутил перед собой, подражая Ярдору. Но, несмотря на предупреждение, без сноровки не сумел удержать клинок в равновесии, и тот собственной тяжестью стал заносить ему за спину, так что Заволод отвесил сам себе пару ударов плашмя по ребрам. Видя это, отроки прыснули со смеху. «Сам себя пополам перерубит», — фыркнул кто-то из них. «А вот я вас!» — Заволод, опустив клинок, свободной рукой погрозил им кулаком. «Мы их к делу пристроим», — подавляя улыбку, сказал Ярдер. «Давайте, дренги, нарежьте веток вот такой толщины», — он показал на пальцах, «в человеческий рост и в землю повтыкайте». «Как ты их назвал?» — с любопытством спросил Заволод, решив, что это какое-то неведомое ему ругательство. «А?» — Ярдер вспомнил, что сказал. «Дренги. Ну, это отроки на русском языке. Мой отец так говорил, а он от деда Ульфаста научился. Так-то я русского не знаю почти, с проезжими русами едва могу объясниться. У нас для этого хельф имеется, он хорошо знает». Отроки пошли резать ветки, а Заволод продолжал махать мечом, приноравливаясь. Потом Ярдер показал, как рубят хворост. Три удара быстрой чередой. Бьешь не прямо, а или сверху вниз, или снизу вверх. Раз-раз-раз. Показывая, он прочертил клинком три быстрых черты в воздухе. Потом показал на хворосте. Каждая ветка оказывалась разрублена на четыре части, из которых три верхние падали на земь, а самая нижняя оставалась торчать. У Ярдера получалось так ловко, будто в этом не было ровно ничего сложного. Клинок будто сам знал, что ему делать. Но стоило взяться за Володу, легкость куда-то подевалась, а меч поглупел. Он вертелся в непривычной руке, бил обухом вместо клинка и ломал или сшибал хворост вместо того, чтобы рубить. «Да, не скоро ты так печь растопишь», — протянул Ярдер. В ответ послышалось хихиканье. Оглянувшись, Ярдер заметил, что кроме отроков у них появились и другие наблюдатели. На замшелой серой глыбе сидели в ряд три девицы в одинаковых серых кожушках. У Нева, ее сестра Горлица и еще какая-то похожая на них. «А вы чего тут?» В это время Заволод тоже их заметил. «Расселись, ишь, как куры на насесте. Сейчас Кощей выскочит и вас в яму утащит». «Мы тоже хотим хазарский меч посмотреть», — мягко промолвила Унева. Голос у нее оказался довольно низкий для девушки, но у Ярдера от него аж дух занялся. В груди разлилось ощущение счастья. Этот голос, эти слова. И то, что она пришла сюда, означало, что ей не противен их полусговор, иначе она бы от него пряталась. Ярдер, хоть и был слегка сам не свой, все-таки понимал, ради хазарского меча девушки не пошли бы в лес. «Не девичье это дело!» Заволод был недоволен их присутствием, будто пустое женское любопытство оскорбляло оружие хазарских всадников. «Знаете свои прялки?» «Воевода нам прикажет, мы на прялке верхом вскочим, да в сечу поедем!» — заявила Горлица, девушка бойкая. «Да я вас...» «Оставь их!» — улыбнулся Ярдер. «Мы сейчас всем дело найдем. А ты пока хворост руби, а вы, — он глянул на отроков и девушек, — сделайте нам болвана глиняного». «Чего?» — удивились отроки, и даже у Нева приподняла брови. «Нужен болван из глины сырой. Вот чтобы голова, а под ней плечи». Ярдер показал на себе. «И тоже в рост человека. Но всего целиком не надо. Найдите колоду вот по грудь, а на нее болвана, поняли?» «Я поняла». Горлица с охотой вскочила. «Так замерзла!» Да мышь старший из родных братьев у Невы почесал в затылке. «Глина у нас вон там, во враге у реки. Да сейчас не раскопаешь». «Воды нагрейте да полейте», — велел Заволод. «Будете усердны, я и вам дам за меч подержаться». Отроки ушли. С ними увязалась Горлица. Пристроив лишних к делу, Заволод упорно продолжал рубить хворост, видно, было твердо намерен овладеть хазарским искусством рубки, тем более, что и времени на учебу у него оставалось мало. «Ничего, воз нарубишь, научишься», — приговаривал Ярдер. У Невы и другая девушка остались, они сидели на камне, наблюдая за упражнениями. Под их взглядами оба бойца так старались, что вскоре умаялись. «Может, отдохнем?» — предложил Ярдер. «Нам еще болвана рубить». «Отдохните, а мы господину пещеру покажем», предложила третья девушка по имени Чтислава, а короче Читава. «Какую пещеру? Кощееву?» «Через нее Любушке плач слышно», вытянув в его сторону шею, будто сообщала нечто тайное, ответила Читава. «Да не может быть!» — подыграл Ярдер. «Истовое слово!» — девушка выразительно покосилась на Заволода. «Мы бы показали, да вон кто не дает». Унева молчала и лишь слегка улыбалась. И однако, несмотря на скромность ее поведения и то, что она была чуть младше других, ощущалось, что верховодит именно она. «Ну ладно», — всем видом Заволод давал понять, что сдается не ради их желаний, а из каких-то своих соображений. «Пойдемте к пещере». Унева молча встала с глыбы и направилась куда-то по склону. За ней шла Читава, за ними Ярдар, а замыкал шествие вспотевший Заволод с хазарским мечом в руке. Бегло оглянувшись, Ярдар улыбнулся про себя. Дружина у них хоть и малочисленная, зато хорошо вооруженная. Пещерой оказалось нагромождение каменных глыб на склоне, меж которыми чернело отверстие, вроде лаза на уровне земли. Размера оно было такого, что ребенок залез бы туда легко, а взрослый съежившись. Унева первой достигла пещеры и оглянулась, без слов приглашая Ярдара подойти. Он приблизился и, наклонившись, осторожно заглянул внутрь. И вздрогнул. Внутри пещера была невелика, может, шага по два в длину и в ширину, однако иные ее углы заполнял густой мрак, и было непонятно, стена там или проем, уводящий куда-то еще вдаль и вглубь. А на темных стенах что-то светилось. Ярдар моргал, не в силах понять, что это за свечение. Оно не было похоже на горящий огонь, пусть и зеленый, не на луч от какого-либо источника света. «Это Навий мох», — полушепотом пояснила Унева. «Он вещий». «Вещий?» — Ярдар взглянул на нее. Впервые он оказался так близко к Уневе и так хорошо при ясном свете дня видел ее лицо. Это потрясало, как некое чудо. Он уже знал, как она важна для него, но узнать друг друга им еще только предстояло. В ее миловидных чертах он видел свою судьбу на всю оставшуюся жизнь и жадно вглядывался, желая понять, какова она, эта судьба. Показалось, что вещий мох, что бы это ни значило, имеет к этому отношение. Может, он и открывает людям судьбу? «Если кому-то охота большая судьбу пытать, то надо вот здесь на ночь остаться». Унева показала на мох под ногами перед черным лазом. «И тогда увидишь вещий сон». Еще говорят, в самую полночь из-под земли выйдет. Она запнулась. Это по-разному говорят. Кому видится старый старичок, маленький и белый, кому старая старушка, кому девица. «Кому конь сивый, а кому змей», — добавил стоявший за их спинами Заволод, «а кому просто огонек блудячий. И спрашивай у них, что хочешь, все ответят». И многие спрашивают. Ярдар оглянулся на Заволода, но потом сразу посмотрел на Уневу. Было чувство, будто ему явилась вила или еще какая-то чудесная дева, которую можно увидеть раз в жизни, поэтому надо побыстрее разглядеть как можно лучше. «Нет», — она серьезно взглянула ему в глаза. Глаза у нее оказались карие, как у Вратимира. «Говорят, кто здесь ночует, тот в этот же год умрет. А если одному прийти на вечерней заре, сесть и послушать, то можно услышать, как Любушка под землей плачет». Унева собрала вокруг ног поневу и полы кожуха и села на земь, подложив все это под себя. Ярдар безотчетно тоже сел на холодный мох, чтобы быть к ней поближе. «Моя сестра как-то летом ходила послушать ее», — тихо добавила Унева, не сказавши никому, и в ту же осень умерла. Эта Любушка забрала ее, чтобы не тосковать там одной. Она провела рукой по мху на земле, будто это были волосы ее умершей сестры. Ее рука была совсем близко к черному лазу, и Ярдару захотелось перехватить ее, не дать коснуться опасного места. «У нас, если девка молодая умирает, говорят, Любушка забрала», — добавил Заволод. «У ней, проклятой, там целая дружина девичья уже собралась в подземелье». «Страшно у вас тут», — Ярдар передернул плечами и встал. «Пойдемте-ка лучше поглядим, как там с болваном дела». Унева послушно встала и повела его куда-то за гору к оврагам. У отроков и горлицы тем временем работа кипела. Они принесли из городца котел, вырубили рогульки, подвесили котел на берегу речки во враге, где обычно брали глину для горшков и мисок, развели огонь, нагрели воды и оттаяли подмерзшую глину. Еще двое молодцев, призванных домышем на помощь, вырубили колоду нужной толщины и высоты. Пока там лепили болвана, даже до чаши долетали, отраженные лесом и склонами горы, Возбужденные крики, вопли, хохот. Слушая их, Ярдер подумал, куды буянят. Кое-кто из баб и мужиков на этот шум подошел поглядеть, чем занята молодежь, что за игрище в такую пору, когда уже ничего такого не полагается. Разглядев, что там устроили, какая-то баба подняла крик, отроки с ума спрыгнули и сделали себе глиняного бога, будто им старые боги нехороши. В это время подошли Ярдер и Заволот. Увидев этого бога, оба согнулись пополам от хохота. На поставленной стаймя колоде громоздилось чудовище с грубо намеченной головой и толстой шеей, а из палочек и камушков на глиняном плоском лице были выложены глаза с бровями, нос и криво ухмыляющийся рот. Ветки с остатками бурой листвы, воткнутые в верхнюю часть головы, изображали волосы. Отроки и даже горлица с красными от воды руками, по уши вымазанные в глине, были очень похожи на родных детей этого бога. «В самый раз!» — задыхаясь от смеха, еле выговорил Ярдер. «Ворог, что надо! Заволот, теперь коня надобно! Тоже глиняного! Но если ты на глиняном в сечу поскачешь!» Из городца привели оседланного коня. Сопровождало его целое шествие. На слухи, что во враге творится нечто несусветное, не то сделали нового бога, не то он сам из горы вылез, и отроки с ним собираются воевать, собралось зрителей уже десятка три. Первым в седло сел Ярдер. Отослав зрителей на склон, он разогнал коня и, приблизившись к болвану, ловко рубанул его между шеей и плечом. Болван был убит с одного удара. Верхняя часть, отрезанная от нижней, слегка сползла. Зрители радостно завопили, а Ярдер перевел дух. «Давай!» Пока отроки поправляли болвана, водружая его голову на место, он подозвал Заволода и уступил ему место в седле. «Бей с подтягом, чтобы клинок резал, а не рубил». «Но это легко сказать!» Заволод привык орудовать топором, где главное — сила удара. С первой попытки он попал по макушке болвана плоской стороной клинка. Зрители засмеялись. Развернув коня, он разогнался еще раз и с досады нанес прямой удар с такой силой, что клинок увяз в глине, рукоять вырвала из ладони, и конь унес всадника прочь с пустыми руками, в то время как болван остался с добычей, с мечом в голове. Зрители выли от смеха. Глиняный деболван без рук, без ног удалого молодца победил. «Да ты не бей, как топором!» — стараясь не смеяться, наставлял Ярдер. «Всадил и тяни! Ну, представь, будто вращаешь что-то, ну, весло хотя бы, понимаешь?» Заволот в ответ лишь угрюмо втягивал воздух ноздрями. Вид у него стал такой свирепый, что было ясно — болвану не поздоровится. Ярдер окинул взглядом склон оврага. Мужчины, женщины, кое-кто из старух, отроки и девицы обсеяли все камни и поваленные стволы. Мальчишки залезли на деревья, чтобы лучше видеть. Даже на Ярилин день или в Карачун не всегда удается так развлечься. Но Заволоду упорство было не занимать. Ему вернули вытертый клинок, вмятину на голове болвана залатали, и он снова погнал коня в бой. К тому времени, как ему удалось рассечь голову болвана, на склоне остались только самые стойкие зрители. Остальные, насмеявшись, ушли по делам. Задержалась у Нева с братьями и еще несколько человек. «Молодец!» Подойдя, Ярдер похлопал по шее коня. «Считай, что сегодня ты его убил. А если бы он в шлеме был? Не бей по голове, бей в шею». «Понеси его, хмара!» Выбронился уставший и вспотевший Заволот. «Еще и шлем ему велишь надеть». «Тебе», — смеясь пояснил Ярдер, — «завтра то же самое, но ты будешь в кольчуге и шлеме». На завтра они опять с утра рубили болвана, но теперь Заволот был в кольчуге и шлеме, чтобы привыкнуть к тяжести и ограниченному обзору. Поначалу на склоне сидели зрители, но теперь избиение болвана уже не казалось смешным, и вскоре ушли все, кроме нескольких отроков, кто мечтал сам хотя бы подержать хазарский меч в руке. «Долго ты у нас пробудешь?» — спросил Заволот, когда они, уставшие, отослав коня с отроками расседлывать и чистить, не спеша поднимались по каменистой тропе к валам. «Надоел, поди», — хмыкнул Ярдер. Он провел в Кудаяре всего две ночи, но эти три дня ему показались очень длинными. «Да хоть всю жизнь живи!» — Заволот коснулся его плеча. «Я б тебя хоть сейчас братом назвал. Сам буду твою руку держать, чтобы тебе на Уневладе жениться. Ни ей, ни нам лучше не найти». «И что, отец?» — скрывая волнение, спросил Ярдер. «Ты его лучше знаешь. Как он об этом деле?» «А ты сам-то как? Заволод заглянул ему в лицо. «Только тогда возьмешь ее, если пойдем воевать, или...» «Идти, не идти, женюсь все равно!» Ярдер махнул рукой. «Тут дело другое». «Но в чем беда-то?» Он вздохнул, но все же решился Заволоду довериться. За эти 3 дня они так близко сошлись, будто век были знакомы. «Я отцу вашему говорил. Хакан сказал, если вятичи оковские к его стремени не встанут, поход начнется с них. Если ваши старики откажутся, сами станете добычей. Я этого не хочу. Вы мне будете роднёй, я вас уберечь хочу. Да что я сделаю против Хакана?» «Да был бы я князь, нынче бы тебе обеты дал», — горячо ответил Заволод. Они остановились на тропе. Отроки с доспехом и конем, замечая, что мужчины отстали, обернулись, но Заволод свободной рукой в другой он держал хазарский меч, замахал на них: «Ступайте». «Старик бороду жует», — понизив голос, продолжал Заволод. В голосе его яркая досада теснила привычную почтительность. «Дожуется, и долю свою упустим, и сами пропадем. Чего теряться, когда сам Хакан в поход зовет? Старики-то всю жизнь на месте просидели, так все свое счастье и прохрюкаем. Олег Киевский нам не друг, он, небось, спит и видит, и с нас по шелегу брать». «Сами с него возьмете, если будете умны», — подхватил Ярдер. «И не по одному шелегу, а сколько захотите. Ведь такие богатства взять можно, а старики...» «Только вот что...» Заволод вдруг еще о чем-то вспомнил. «Я, само собой, не такой мудрец, чтобы Хакану указывать, но тебе расскажу одно дело». «Какое?» «Хакан хочет идти на Радимичей, а потом на Киев, верно?» «Верно». «В сию зиму на Десну будет удача до Чернигова, а потом летом, может, и на Киев. А ты знаешь, что на Верхнем Днепре тоже русы сидят?» «На Верхнем Днепре?» Ярдер попытался вспомнить, знает ли он об этом что-нибудь. «Там, на Зимнем Западе». Заволод показал на северо-запад. «Русы настоящие, и много их там. У них и город свой, Сыронос называется». Заволод имеет в виду скандинавское название первоначального Смоленска Сюрнес. «Давно сидят, прямо сказать, когда наши деды сюда пришли, на Оку, они там уже были. Я сам в Сыроносе не бывал. А бывал я на Угре-реке. Она в Оку впадает. От нас туда же». Он еще раз показал в ту же сторону. «На ней сидят угряне. Они дань дают князю Кривичей». «И к чему они нам?» «К тому, что было бы у меня войско, я б не на Радимичей походом пошел, а на Сыронос. Смотри, растолкую», — заторопился Заволод, видя удивление на лице Ярдера. «Ты меня послушай. Я всякое лето с торговыми гостями вижусь, и от них много любопытного слышал. Кто где живет, да чем владеет. А на Угру мы не раз с отроками хаживали по зимам. Бывало, что хорошую добычу привозили, и скотину, и полон. Я сам не из тех, что всю жизнь за печью просидел». Заволод бережно положил хазарский меч на ближайшую каменную глыбу, подобрал обломанный сук и провел по земле черту сверху вниз. «Сие наша Ока. Вот здесь мы», — он ткнул, обозначая точку. «Вот здесь Болва, за нею Десна, Радимичи». Он провел другую черту левее и ниже. «Вот здесь Киев», — он постучал палкой по камню у конца той второй черты. «Вот здесь Днепр и Сыронос». Третья черта пролегла тоже левее первой, но гораздо выше. «А вон там Хольмгард, на другом краю света. Слыхал про такой город? Там тоже варяги сидят, и те из всех, говорят, самые лютые. Там уже до моря Варяжского близко». «Слыхал. Они мимо нас прежде чуть не всякое лето с товарами ходили на Саркел. А в тот поход на Бахмитов ходили. Да только Амунд говорил, не вернулись. Сгинули у Донской переволоки. Они ведь Олегу Киевскому друзья, раз вместе на море ходили. Друзья. Тот Олегов сын, что на Итиле погиб. Улову из Хольмгарда зятем приходился». «Вот видишь», — обрадовался Заволод, — «это я не знал. Но все одно к одному сходится». «Что сходится-то?» «Если мы сейчас на Радимичей ударим, Олег других русов себе на подмогу позовет. И тех северных, и этих из Сыроноса. А этим до него что за дело? Они Олегу родня? Про то не знаю, не слыхал. Но им же хазарские друзья и поддатни так близко, под боком, не нужны. А у Шулова Олег точно на помощь позовет, с ним они родня. И вот мы здесь, в середине, Олег отсюда, Улов отсюда, и зажмут нас, как сварог змея в клещи. Да ну что ты! Такая мысль Ярдеру в голову не приходила. Он все время думал, что придется иметь дело с одним Олегом. Даже Амунд, как ему казалось, живет слишком далеко на западе, чтобы вмешаться. У того Улова людей-то не осталось, добавил он, вспомнив, что таково было мнение Амунда. Буртасы и болгары, их выше Донской переволоки, всех перебили. Может, не всех. Да и как нам знать, сколько у Улова дружины было? Может, он не всех послал, половину себе оставил. Да и заморье у них рядом еще наберут. Смекаешь? Неумно как-то меж двух волков соваться. Мы сами волки. То-то и оно. Но ум тоже не мешает к делу приложить. Теперь смотри. Ударить нам надо на сыронос. Заволот еще раз потыкал палкой в нужное место. Его возьмем и здесь укрепимся. Тамошние русы с Хаканом не ссорились и ничего худого себе не ждут. Тогда Олегу с Уловым даже снестись будет трудно. Мимо нас им дороги не будет. А мы оттуда и на Радимичи сходим. Путь нам преградить будет некому. А то и в другое какое место. Хоть на Киев, хоть на Хольмгард. Выбирай, оттуда в любую сторону дорога ведома. А можно никуда больше не ходить и со всеми замириться. Но дорога из Хольмгарда в Киев, а оттуда в Греки, будет лежать мимо нас. Плохо ли? Ну ты и наворожил тут. Ярдар рассматривал грубо проведенные черты на земле, и у него кружилась голова от широты этих смелых замыслов. Кто бы ждал, что Заволот, сидя на своей каменной горе среди глухих лесов, так горазд мыслью летать. Не зря он так вцепился в хазарский меч, в нем проснулся истинный воевода. «Ты не думай, что я только за печью сидя мечтаю. Я еще отроком и на Угрян ходил, и на Голить, и на Чуть однажды». Заволот потыкал палкой выше черты, обозначавшей Аку. «Мне это дело известно. И что сердце у меня неробкое, все наши ведают. Сноровка кое-какая и у нас есть. А если сумеем сесть в сыроносе, то и Олег, и Улов нам уж будут не супротивники». Ярдар разглядывал черты на земле и напряженно думал. Склоняя Вратимира к походу, он утаил про себя еще одну важную мысль. Добыча необходима, потому что в ближайшие годы никаких доходов от торга на Оке и Упе не будет. Нет торгового мира, нет купцов. Когда Хакан простит Олега Киевского, допустит ли полян и южных или северных русов к своим торгам, неведомо. А значит, и веденцов на Упе ждут нежирные времена. До того, что многие роды и целые селения снимутся с места и уйдут обратно на юг, в Северскую землю, откуда пришли. Урожай там выше, и пахать еще есть где. Тархан-городец оскудеет, если не запустеет совсем. Это смекнул умный Вратимир, оттого и задумался перенести торг к себе. Но Хакан не так глуп и не позволит богатеть краю, который не признает его полную власть. А вот если и впрямь занять сыронос, служащий подобием Тархан-городца, только на путях, не с востока на запад, а больше с юга на север, то можно жить не хуже прежнего, а то и лучше. Может статься то, что предлагает Заволот, единственный способ не утратить богатство, влияние и чести. Но ведь те варяги, что в сыроносе сидят, сильны. Ярдар вопросительно взглянул на Заволода. Ты знаешь их? Живут там смоляне, ими правит свой князь. А при нем воевода варяжский, по имени тоже Улов. То есть уже у племени две головы вместо одной. Но у Олега и Улова Северного войско хазарами побито. Помогать Улову Смолянскому они не станут. И мы оттуда, и за Олега возьмемся. Коли Хакан поможет, кто ж против нас выстоит? Я обдумаю, пообещал Ярдар. Да что будет толку, если Вратимир воевать не захочет? Я в гощение с ним пойду. Я всегда хожу. И сам людям растолкую, что ты мне сказал. Или мы с хазарами, или головы долой. Меня многие послушают. Не все же у нас старцы. Есть и мужи, и отроки. Не я так люди Вратима уговорят. И что до Унивлады? Ты не сомневайся. Заволот хитро прищурил глаза, тоже карие. Ты мне как брат. Если что, я тебе ее умыкнуть помогу.